Глава 6. Проклятие. Понятие «живой волос», «сны», «типы снов», «толкование», «обращение к умершим родственникам через фото». Ночь надвигалась безумно быстро. Хорошо, что в темноте я вижу, как кошка. Но сегодня кладбище не давало сразу то, что было нужно мне. Могила, которая бы подходила для работы, все еще не попадалась. Было понятно, это помеховый элемент. Просто то, что сидит в ней, не хочет выходить. Все равно найду. Эта мысль стучала по вискам. Памятники мелькали один за другим. Я прошла уже второй пятак с могилами. Сделала кругов 5 или 7, это очень много. Сегодня приходится рисковать. Я передвигаюсь очень близко к воронке, но выхода нет. Я не могу не помочь этой девочке. То, что сидит в ней, еще опаснее. Работа, сделанная на насекомых. А это значит, что любое движение приносит ей страшную боль. Вот оно, это место. Пожилая пара, муж-жена, заброшенная могила. Я работаю только на таких. К ним никто не ходит, не следит за ними. Я иногда ощущаю себя санитаром кладбища. Им, одиноким, всегда приятно дождаться. Кого-то они с удовольствием помогают и дают поддержку. Вандалы, твари, я бы сама отрывала им голову за те мерзости, что они творят. Здесь, прежде чем начать работу, нужно убрать могилу. Зимой почистить снег, а в другое время года убрать траву или листья, поставить цветы, положить дары, что-нибудь вкусненькое. Вот они, я нашла. Дружелюбие и понимание — то, что нужно. Сегодня ей повезло. Один шанс из 1000 сработает. У нее и так мало времени. Выводить то, что сделано на насекомых, нужно очень осторожно. Это всегда идет через пупок, и технически это кропотливый труд. Когда делают такую работу, всегда используют целого насекомого. Кто-то живого, кто-то мертвого, но обязательно целого. Со всеми крыльями и ногами. Это делают для того, чтобы, если захочется что-то исправить, при выводе что-то оторвалось и осталось в теле, и пошло все опять сначала. Сегодня у меня уже 2 помощника. 2 умерших, которые с удовольствием мне помогут. Я открыла проход, они уже рядом. Она не видит их, это прекрасно. Тишина до звона в ушах, мрак и покой. Как же много разных технологий, которые могут убить человека или нанести ему вред. Пытаюсь привести примеры самых опасных. Больше всего, но, к счастью, не часто, применяют программу «Живой волос». Производят определенные действия, когда любой волосок, находящийся на теле человека, запускают в обратном направлении. То есть он растет из тела, его заставляют изогнуться и другим концом войти обратно. Что же происходит и чем это опасно? Войдя под кожу, он продолжает расти, соприкасаясь с кровью, он грубеет и растет. Постепенно доходит до органов и протыкает их. Его нельзя увидеть. Рентген не покажет. Боли всегда дикие, и конец неизбежен, если не выводить. В любом случае, при коликах в органах нужно пройти медицинское обследование и сдать анализы. То есть нам надо понять, это проблемы с органами или что-то другое. Сначала врач, только потом специалист другого плана. Все проблемы происходят от незнания. Не вовремя полученная информация всегда крадет время вашей жизни. Многие как раз свои болезни принимают за порчу и вместо лекарств получают ненужное организму действие. Не нужно обижаться на меня тем людям, которые годами ходят по колдунам, а придя ко мне, слышат, что у них ничего нет, и они зря ходили довольно долгий срок. Может, это не потому, что я что-то не вижу, а просто от того, что этого нет? Человеку сложно осознать свои ошибки и прийти к пониманию, что он потратил много времени и средств на решение несуществующих проблем. На каждом этапе своей жизни, перед какими-то событиями, после них, перед болезнями или во время них, всего не перечесть, большинство людей задумывается о своих сновидениях. Все люди по снам делятся на две категории. Попытаюсь вам это объяснить. Первая категория – это люди, которые просто видят сны. При расшифровке таких снов человек чаще может основываться на свои мироощущения и предположения. Многие используют литературу, сонники и чаще интернет. Они не могут быть уверены, что толкования будут точные, и это действительно так. Ведь кто-то видит не просто картинки, а практически целые кинофильмы. В любом случае, даже при использовании сторонней информации, нужно повнимательнее прислушиваться к своим ощущениям. Чаще всего именно они и подсказывают истинное значение сна. Таких людей процентов 60-70. Вторая категория. Оставшиеся 30-40% – это люди, которые не просто видят сны, а имеют помощь из мира мертвых и получают так называемые сигналы, которые могут использовать в жизни как предостережение, объяснение, напутствие или призыв к тому или иному действию. При трактовке таких снов, то есть объяснении их, сонники интернет вам не помогут, так как у каждой родовой ветки, ушедшей из жизни, есть свои секреты и рецепты. Для того, чтобы получить от них правильную информацию, не нужно бегать по могилам и совершать какие-либо ритуалы. К специалистам тоже не всегда есть возможность обратиться. Как же быть? Обращение к своей родовой ветке должно быть естественным, но правильным. Здесь есть простой рецепт, но усложнять или дополнять его не нужно. Берутся и составляются два списка. Кто-то рисует свое древо рода, кому-то так проще. В одном из списков должны быть родственники по отцовской родовой ветке, во втором – по родовой ветви матери. Вы не обязательно должны лично знать ушедших из жизни. Главное – знать, кто у вас умер. Можно использовать только имя, а кто-то не знает имени, но когда-то был на могиле, и в памяти остались воспоминания памятника или какие-то детали. При обращении их можно использовать. Желательно при ваших действиях иметь фото умершего. Бояться не надо. Это не спиритический сеанс, и из гроба никто не вылезет, за ногу не подержит. Это простая форма достучаться, чтобы вас услышали и оказали помощь при трактовке снов. Время обращения к каждому из них с 12 до часу ночи. Если не успели обратиться ко всем, ну, у вас большая родня умерших. Перенесите дальше на другие дни. Но обратиться нужно к каждому, ибо сигналы с их стороны могут подаваться одновременно, но несколькими людьми. Итак, если есть фото, кладете его на стол, берете свечу и зажигаете. Левая рука, идущая от сердца, кладется на фотографию. Если изображение отвлекает вас, сдвиньте пальцы и закройте его полностью. Но руку с фотографии убирать не нужно, пока вы не закончите. Выкладывать в ряд фотографии не нужно. Обращаться к каждому по отдельности. Стол, свеча, фото и вы. Время обращения с 12 до часу ночи. Уменьшать можно, увеличивать нет. Обращаться в свободной форме, Волшебных слов здесь нет. Дополнением является то, что кроме трактовки снов вы можете сделать акцент на какие-то события или дела, которые не идут, и попросить подсказку через сновидение. Говорить нужно шепотом или мысленно, крайний вариант – в полголоса, но не громко. После каждого обращения к родственнику свеча гасится, перед новым обращением к другому зажигается. Если не сохранилась фотография умершего, переживать не нужно, почти ни у кого их нет в полном объеме. Поэтому где есть фотография, говорите с ней, если нет, обращайтесь через фитилек свечи. Так и просите простым человеческим языком. Пусть дадут видение и понимание сновидений. Может, покажут ответы на ваши вопросы. Это ваша родня, мудрить с ней не нужно. Попросите душой, а не для того, чтобы просто поставить галочку, что вы попросили. Как ловить сны? Свет убивает сон и мешает его запомнить. У вас должны быть задернуты шторы. Просыпаясь, не спешите открывать глаза. Постарайтесь ухватиться за окончание и раскрутить его в обратном порядке. И запомните, после разговора с роднёй не обязательно, что они будут приходить во снах и говорить с вами. Просто показывая картинки и давая сигналы, вам будет проще распознать их смысл. И даже если вы не поймете сон целиком, вы будете понимать, вас предупреждают об опасности, вещают что-то или дают сигнал к какому-то действию. Если обострение ощущений не происходит, не расстраивайтесь, значит, вы относитесь к первой группе и просто видите сны без помощи своей умершей родовой ветки. Но и первая, и вторая группа людей способна видеть вещи и сны. Они отличаются от обычных яркостью, наполняемостью, четкостью показанного и оставляют в душе достаточно мощный сигнал. Будьте повнимательнее к себе и к своим сновидениям. И запомните самое главное. Если пришел умерший и позвал вас, это не значит, что вы скоро должны умереть. Он просто делает на чем-то акцент. Его либо поминают, либо смотрят, все ли у него в порядке на месте захоронения.